видит наклоняющегося к ней Тимофея. Но какого Тимофея? От смирного, вежливого Сократа не осталось и следа. Лицо пылает огнем, нос как вишня, голубые глаза остекленели и налились кровью, борода всклокочена, как войлок, дыхание, будто пожар в кабаке. Тимофей был совершенно пьян. Стоя перед изумленную, испуганную Лизою, он качался на ногах, как трость, ветром колеблемая, цеплялся за кровать, за подушку, за самую Лизу и лопотал полумертвым языком. «Жена, супруга, сударыня, желая, чтобы, значит, все по закону. Уль, ауль, Ульяша». Лизу обуял страшный гнев. Недолго думая, она ударила Тимофея кулаком в переносицу с такой силою, что бедняга, будучи совсем слаб на ногах, рухнул навзничь и остался на полу в сидячем положении, крепко стукнув затылком о сундук. «Аб, паскуда, ворона сибирская!» — возопил он. «Так-то, в полицию хочешь?» Лиза обмерла, но Тимофея уже охватило сном. Он положил голову на тот самый сундук, о который едва не раздробил себе затылка, и захрапел. Дверь приотворилась. В каморку заглянуло морщинистое лицо старухи-бабки, матери-домохозяина. Она слышала крик и грохот упавшего тела и растревожилась. «Что тут у вас, молодка? Захмелел, видно, сожитель-то твой?» У взволнованной Лизы едва достало силы найти подходящий ответ. «Напился свинья и безобразничает. На ногах не стоит, а туда же командовать желает. Драться полез. Прекрасно как. Валяется на полу, как собака. Глаза бы мои его постылого не видали». И завыла. Она рассчитывала, что старуха, удовлетворив свое любопытство, уйдет. Не тут-то было. Бабка в качестве человека стародавнего в ответ на Лизино вытье разразилась предлинным увещанием, что реветь, мол, тебе не о чем. Видно, слезы дешевые, глаза на мокром месте. Муж у тебя, молодка, человек прекраснейший. А ежели выпил лишнее, то с кем греха не бывает. И какие права, ну, недотроги стали, но не молодые бабы. Ты на меня гляди. Я с молоду от сожителя своего только тем не бита, чего в дому поднять нельзя. А 40 лет прожили вместе, развода не просили, детей подняли, внучат дождались. Чем голосить бестолку? Ты лучше сожителя пожалей. Пьяный, что хворый. Нечто можно так, чтобы больной человек собакою на полу валялся. Ты его обреди, ты его уложи. Какая же ты жена, если к мужу жалости не имеешь? И пошла, и пошла». Лиза убедилась, что от сибирской патриархальной Матроны ей не отвязаться иначе, как войдя в смиренную роль покорной жены-сиделки. При помощи бабки она взгромоздила бесчувственного Тимофея на кровать, сняла с него сапоги, а сама осталась доночевывать до солнца, сидя без сна на сундуке. Непривычный к пьянству Тимофей действительно сделался ночью ужасно болен. Лизе пришлось возиться с ним, как с малым ребенком. Отравленный алкоголем, Тимофей горел, охал, стонал, метался, рвало его. Словом, ночка выпала такая веселая, что и настоящей жене много надо иметь любви к мужу, чтобы безропотно выдержать подобные испытания. А каково же было терпеть ни за что ни про что от совсем постороннего человека жене по паспорту? На завтра, когда Тимофей проспался, между супругами произошло жесткое объяснение. Тимофей был смущен до дна души, чувствовал себя глубоко виноватым, просил прощения чуть не со слезами, божился и зарекался, что больше напиваться не будет. Верить было можно, потому что Лиза знала, в обычных условиях жизни спутник ее действительно был, по сибирским понятиям, человек редкой трезвости. Но свадебные оргии и не таких людей выворачивают с лица наизнанку. После этой истории Лиза уже только о том и думала, как бы вырваться из засосавшей их вакхической обстановки, и ничего не могла сделать. Их перекатывало, как шары какие-нибудь, из села к селу, с одного свадебного пира на другой, от тысячника к тысячнику. И всюду было одно и то же – разливанное море водки и пива, галдеж, песни, непристойная пляска свах, беда, козел. И когда все перепьются, нагорланят, насквернословят и напляшутся до изнеможения, мертвый сон до следующего утра, опять открываемого полубутылкой водки на похмелье. А чтобы переутомленный гость не мог убежать от тягостного хлебосольства, каждый хозяин спешил первым долгом обезлошадить поезжан. Выпряженные из повозок кони угонялись табуном в степь, копытить корм. Тимофей держал данное слово и вел себя прекрасно, хотя Лиза втайне уже не так доверяла ему и немножко побаивалась его с той пьяной ночи. Роль фиктивной жены, разыгрываемая в грубых условиях степной фамильярности, надоела и опротивила ей до тошноты. Нельзя притворно фамильярничать, без того, чтобы на отношениях не остался осадок настоящей фамильярности. Лиза так привыкла быть Ульяной по целым дням, что только ночь возвращала ей самое себя, Лизу Басову, с ее сознанием, мыслями, чувствами. Возвращала на короткий предсонный промежуток, а с утра чуть ступила за порог своей супружеской каморки. «Опять позабудь, что ты Лиза, влезай в кожу Ульяны Митриевны». Свадебная волна незаметно увлекла супругов от намеченного ими пути в сторону верст на 150. Это еще не так много. В Минусинске я знал не крестьянина даже, а полицейского чиновника, который поехал на свадьбу за 6 верст от города, а очутился затем, сам не зная как,